Глава вторая. Через день после состязаний в стрельбе из лука мистер Хенли Меллинджер Грандкорт сидел за завтраком в компании мистера Лаша. Все вокруг них было приятно. В распахнутые французские окна, в которые со старинной зеленой лужайки могли свободно входить собаки, лился теплый летний воздух. Старинный парк простирался вдаль и плавно перетекал в дикий лес. В убранстве комнаты преобладал стиль сдержанной старомодной элегантности, словно хранивший благовоспитанное молчание. Но были ли приятны друг другу джентльмены? Мистер Грандкорт поставил свой стул так, чтобы сидеть лицом к лужайке. Положив левую ногу на другой стул, а правой рукой облокотившись на стул, он курил толстую сигару, в то время как мистер Лаш продолжал завтракать. Около полудюжины собак различных пород лениво входили в комнату, принимали позу услужливого внимания, отдавая предпочтение то одному, то другому джентльмену, и уходили обратно в сад. Ведя беззаботную жизнь, они лишь изображали голод, выпрашивая деликатесы, а затем отказываясь их есть. Так вели себя все, кроме красивого темно-каштанового водяного спаниеля. Точнее, спаниельши по кличке Фетч. Она сидела неподвижно, задрав выразительную мордочку, и преданно смотрела на Грандкорта. Тот, однако, держал на коленях маленькую мальтийскую баллонку в серебряном ошейнике с крохотным колокольчиком, и как только рука освобождалась от сигары или чашки кофе, принимался гладить теплый пушистый комочек. Фетч, безусловно, ревновала, поскольку хозяин не обращался к ней ни словом, ни взглядом. Наконец, терпение собаки лопнуло. Не в силах вынести пренебрежение, она осторожно положила большую шелковистую лапу на ногу невнимательного хозяина. С полминуты Грандкорт смотрел на Фетч все с тем же каменным лицом, после чего отложил сигару, поднес флегматичную баллонку к подбородку и начал ее ласкать, при этом не сводя с Фетч мрачного взгляда. Время от времени бедняжка принималась жалобно подвывать, но тут же замолкала, словно стараясь скрыть досаду, и, наконец, положила голову на ногу хозяина. В глазах спаниеля читалась мольба. Так, по крайней мере, должен был понять поведение Фетч любитель собак, а Грандкорт держал их так много, что, несомненно, считался большим любителем. Во всяком случае, поведение Фетч забавляло его. Однако, как только подвывание собаки переросло в громкий лай, Грандкорт без единого слова сбросил ее с ноги, небрежно посадил баллонку на стол и посмотрел на сигару, еще больше рассердившись на Фетч, так как именно из-за нее мерзкая сигара погасла. Между тем Фетч, подобно многим человеческим представительницам своего пола, не найдя в себе сил успокоиться, завыла в полный голос. «Будь добр, выгони эту скотину!» Обратился Грандкорт к Лашу, не повышая голоса и даже не взглянув на него, как будто рассчитывал на постоянное внимание. Лаш немедленно встал, взял Фетч на руки, хотя та весила немало, и вынес собаку в сад. Вернувшись, зажег сигару, сел напротив Гранкорта и после короткого молчания произнес: «Вы сегодня поедете в Кветчем-Холл верхом или в экипаже?» «Я не собираюсь в Кветчем-Холл». «Вы вчера туда не ездили?» С полминуты Гранкорт курил молча, а потом заметил: «Полагаю, ты отправил мою карточку с извинениями. Я сам туда поехал и сказал, что вы обязательно скоро появитесь. Они решат, что какая-то неприятность помешала вам исполнить намерение, особенно если не увидят вас сегодня». Опять наступило молчание. Затем Гранкорт спросил: «Кто из мужчин приглашен сюда вместе с женами?» Лаш достал записную книжку. «Капитан и миссис Торрингтон прибудут на следующей неделе. А еще мистер Холлис с леди Флорой, Кушетты и Гохуфы». «Довольно пестрая компания», — заметил Гранкорт. «Зачем ты позвал Гохуфов? Когда рассылаешь приглашение от моего имени, будь добр заранее показывать список, а не тащить сюда великаншу, даже не предупредив меня. Своим присутствием она испортит вид комнаты». «Ну, вы сами пригласили Гохуфов, встретившись с ними в Париже». «Причем здесь парижская встреча? Я не раз велел тебе предоставлять мне список гостей». Подобно многим, Гранкорт разговаривал с разными интонациями. До сих пор мы слышали, как он говорит притворно, растягивая слова в лениво скучающей манере. Однако последняя фраза прозвучала приглушенно, словно про себя, но в то же время абсолютно четко, не допуская возражений, о чем Лаш прекрасно знал. «А еще кого-нибудь желаете пригласить?» «Да, найди несколько приличных, благообразных семей с дочерьми и одного из ваших проклятых музыкантов. Только не этого нелепого парня». «Не знаю, согласится ли Клезмер поехать к нам даже после того, как покинет Кветчем-Холл. А мисс Эроупойнт любит хорошую музыку». Лаш говорил беззаботно. Однако на самом деле пользовался удобной возможностью, чтобы внимательно понаблюдать за Гранкортом. Тот впервые поднял глаза на собеседника, дважды глубоко затянулся, роскошно выпустил кольца голубого дыма и с нескрываемым презрением произнес: «Скажи на милость, какое мне дело до мисс Эроупойнт и ее музыки?» «Большое», — игриво ответил Лаш. «Впрочем, возможно, особо напрягаться не придется. Но прежде чем жениться на миллионе, положено соблюсти кое-какие формальности». «Вполне вероятно. Но я не собираюсь жениться на миллионе. Жаль отказываться от подобной возможности и разрушать собственные планы». «Полагаю, ты говоришь о своих планах. У вас долги, а наследство не бесспорно, и обстоятельства, в конце концов, могут сложиться неблагоприятно». Гранкорт промолчал, и Лаш с воодушевлением продолжал: «Возможность действительно прекрасная. Судя по всему, отец и мать не желают ничего другого, а внешность и манеры дочери не требуют ни малейшего снисхождения, даже если за душой у нее не было бы ни гроша. Она, конечно, не красавица, но выглядит вполне достойно, чтобы носить любой титул, и вряд ли отвергнет те перспективы, которые вы можете ей предложить. Возможно. Отец и мать позволят вам делать с ними все, что угодно. Но я ничего не хочу с ними делать. Лаш выдержал многозначительную паузу, прежде чем заговорить глубоким, проникновенным голосом. «Боже милостивый, Гранкорт! С вашим-то жизненным опытом неужели вы допустите, чтобы каприз помешал вам устроить свою жизнь? Побереги свои ораторские способности для лучших целей. Я и сам знаю, что делать». «Что же?» Лаш отложил сигару и сунул руки в карманы, как будто готовился услышать нечто невыносимое, но все-таки надеялся сохранить самообладание. «Я собираюсь жениться на другой». «Вы влюбились?» Вопрос прозвучал с откровенной насмешкой. «Я собираюсь жениться». «И уже сделали предложение?» «Нет». «Насколько я могу судить, эта молодая леди с характером и рождена, чтобы создавать вокруг себя суматоху, и уж точно знает, что ей нравится». «Ей не нравишься ты», — вставил Гранкорт, и в его глазах промелькнула тень улыбки. «Совершенно верно», — подтвердил Лаш, и снова, выбрав подчеркнуто насмешливый тон, добавил: «Однако, если вы с ней преданы друг другу, этого вполне достаточно». Оставив последние замечания без внимания, Гранкорт допил кофе, встал и в сопровождении собак вышел на лужайку. Лаш посмотрел ему вслед и взял новую сигару. Курил он медленно, то и дело поглаживая бороду, словно обдумывал какое-то решение, пока тихо не произнес: «Берегись, старик». Лаш был человеком неглупым и не напрасно провел рядом с Гранкортом 15 лет. За это время он успел выяснить, какие меры к нему применять бесполезно, хотя до сих пор оставалось неясным, какие именно могут принести пользу. В начале своей карьеры Лаш получил университетскую степень и едва не принял духовный сан ради теплого местечка. Но, не получив удовлетворения в открывшейся перспективе, согласился на должность постоянного компаньона при пожилом маркизе, а потом и при молодом Гранкорте. Тот рано потерял отца и еще Лаша настолько удобным помощником, что сделал премьер-министром во всех личных вопросах. За 15 лет совместного существования Гранкорт окончательно разучился обходиться без ловкого компаньона, а тот, в свою очередь, все больше нуждался в ленивой роскоши, которую бесперебойно обеспечивали операции, проводимые им от имени патрона. Не могу утверждать, что за 15 лет выросло уважение Гранкорта к помощнику, так как его не было с самого начала. Однако Гранкорт уверился во мнении, что при желании вполне может пнуть Лаша как собаку. Вот только никогда не пинал, считая, что это компрометирует джентльмена. Поэтому ограничивался словами, причем такими, что наперсник более независимого нрава счел бы их презрительными пинками. Но разве способен сын викария не позволявшего жене и дочерям купить ситца на платье ради того, чтобы отправить единственного сына в Оксфорд, проявить независимость, привыкнув вкусно и дорого обедать, ездить на прекрасных лошадях, жить в роскошных комнатах, и все это не работая. В свое время мистер Лаш считался ученым человеком, но теперь сохранил лишь остатки образованности, необходимые занимаемой им синекуре. Лаш понимал, как относится к нему Гранд-Корт, однако предпочитал относить такое поведение к особенностям характера патрона, чьи непредсказуемые настроения и суждения следовало принимать с философской невозмутимостью. Поскольку он полагал, что еще ни разу в жизни не совершил дурного поступка, то не считал нужным задумываться о том, сможет ли нарушить границы добродетели, если того потребует любовь к комфорту и праздности. В настоящее время это чувство находило полное удовлетворение. А если порою приходилось поднимать пудинг с земли, он выбирал кусочки из середины и находил их восхитительно вкусными. Этим утром, например, испытав раздражение более острое, чем обычно, он уединился в собственной гостиной и целый час играл на виолончели.